Глава 11. Получив, наконец, в свои руки что-то реальное, Гуров воодушевился и дождался наступления следующего утра с огромным нетерпением. Он даже плохо спал, чего с ним давненько не бывало. Однако на следующий день, прежде чем заняться работой, Гурову сначала пришлось пережить небольшую бурю в кабинете начальника. Генерал вызвал к себе обоих и сразу дал понять, что разговор будет серьезным. «Ну что, голубчики», — сказал он, обводя оперов недобрым взглядом. «Прошло 5 полноценных дней, практически лимит времени, отпущенный нам, исчерпан. Я стараюсь вас не опекать, не беспокоить, чтобы не мешать работе. Вы по 10 раз опрашиваете свидетелей, врываетесь в кабинеты к министрам, делаете все, что вам заблагорассудится. И каков же результат? Скажу без обидников, результата-то я и не вижу. Только что я имел весьма неприятный телефонный разговор с нашим министром. Он вне себя. И он выразился в том смысле, что нам доверили крайне деликатное дело, почти интимное, а мы даже пальцем не пошевелили, чтобы это доверие оправдать. «Ну, конечно», — вставил Гуров, — «обидеть подчиненного — дело нехитрое. А мы, между прочим, занимаемся преступлениями, а не интимными делами». Орлов строго посмотрел на него и сказал внушительно: «Не хочу обсуждать сейчас, кто из нас прав, кто виноват. Суть не в этом. Со своей стороны, я воспринимаю все это как личную просьбу министра. Вы, наверное, обратили внимание, что по случаю этой кражи официального уголовного дела не ведется. Для вас это может быть еще один повод встать в позу. Но это вы под моим чутким руководством можете изображать из себя принципиальных и независимых. А мне приходится соблюдать полную субординацию. Просьба начальника – приказ для подчиненного. Слыхали про такое? Тогда послушайте кое-что еще. Колье до сих пор не найдено. Чтобы избежать скандала, потерпевшие вынуждены предпринимать отчаянные меры. Информация эта частная, трепать о ней языком не обязательно. Но, короче, министр Панченко какими-то своими путями организовал себе зарубежный визит и через 2 дня отбывает в Голландию. Визит официальный, но, по сути дела, организован он только для того, чтобы получить повод отсрочить свадьбу еще на неделю. Если не найдем преступников за этот срок, я даже не хочу думать о том, какие могут быть последствия. С вас-то как с гуся вода, а мне придется принять весь удар на себя. Не исключено, что после этого вам придется срабатываться с новым начальником. Надеюсь, он не станет с вами церемониться. «Слушай, Петр, не бери все к сердцу. Будь проще и чаще сплевывай», — сказал Гуров. «Ты тут такую мрачную картину нарисовал, а ведь на самом деле не все так плохо. То есть даже хорошо, если нам накинули еще недельку. Ты-то должен понимать, что сложнее всего поймать умного профессионала. А мы как раз имеем дело с таким. Но спешу тебя обрадовать. Теперь у нас есть фамилии и фотографии женщин, имеющих непосредственное отношение к похищению колье». Орлов недоверчиво посмотрел на него. «А чего же ты молчишь?» Грубовато воскликнул он. «Немедленно давай сюда свои фамилии, я сразу двину к прокурору и будем брать». «Брать пока не получится», — сказал Гуров. «Сначала, Петр, надо их найти». И он объяснил генералу ситуацию, подкрепив объяснение демонстрации фотографий, которые предусмотрительно захватил с собой. Выслушав Гурова, генерал откинулся на спинку кресла и, хмуря брови, принялся изучать глянцевый снимок. Наконец он поднял глаза и подозрительно спросил. «Значит, вы хотите сказать, что одна из этих девиц и есть та самая, которая украла колье? Я правильно понял?» «Строго говоря, с уверенностью этого мы утверждать пока не можем», — сказал Гуров. «Пока это только подозрения, хотя и достаточно серьезные. Один знакомый киношник узнал в фотороботе начинающую актрису, с которой когда-то вместе работал. На фотографии она в голубой кофте. Действительно ли это та самая женщина, которую мы ищем?» «Прямых доказательств нет. Но вот ее спутницу опознал уже я сам. Она была возле клуба «Палитра» прошлой ночью, и именно за ней гонялись мы со Стасом. Тут ошибки быть не может. Не думаю, что бывают такие совпадения». «И значит, никаких данных?» — буркнул Орлов. «Ничего, кроме вот этого лаконичного и смелого и е смелого». «Да, так их имена были обозначены в титрах», — кивнул Гуров. «Они сестры. Те кинематографисты, с которыми я общался, этих женщин не помнят. Видимо, их актерская карьера не удалась. Придется искать через адресный стол. Возможно, у кого-то из них были уже не лады с законом. Тогда будет проще». «А если не было?» — возразил Орлов. «Сколько в Москве смеловых? Уже прикидывал? И потом, они наверняка давно сменили фамилии. Нет, тут все равно нужно искать тех, кто знал их раньше. Не одни же они снимались в том фильме». «Не одни», — согласился Гуров. «Но, говорят, та киногруппа вообще кончила неудачно. В кино мало кто остался. Впрочем, можно попробовать найти кого-нибудь. Я займусь этим, но через паспортный стол, через милицию тоже искать надо». «Я распоряжусь. К вечеру у нас будет вся возможная информация. А вам бы еще посоветовал показать эти фотографии всем, кто участвовал в «Мальчишнике». Насколько я понял, они их еще не видели. Их опознание будет решающим». «Так-то оно так», — сказал Гуров. «Но я думаю, не рано ли? Если кто-то из этой четверки имеет отношение к преступлению, мы можем спугнуть его». «Виталию Панченко надо показать обязательно», — категорически заявил Орлов. «Хватит бродить в тумане. Мы должны знать, кого ищем». «Согласен, Панченко фотографии покажем», — кивнул Гуров. «Только бы получилось его найти. Небось, по-прежнему прячется в загородном доме своего отца». «Вот тут ты ошибся», — ухмыльнулся генерал. «Олег слег в больницу». «Нет, он не умирает, не пугайся. Видимо, до приезда папаши его решили изолировать, чтобы не наделал еще каких-нибудь глупостей. Лежит он, естественно, в закрытой больнице. Доступ туда ограничен. Но я сделаю тебе разрешение сегодня же навести человека. Гостинцев и цветов можешь не носить. Этого добра у него и своего хватает. А вот фотографию покажи обязательно. Мы должны быть уверены на 100%, что не тратим зря время. А Стас пусть займется кинематографом, поищет людей, которые снимались вместе с этими девками». Гурову уже приходилось бывать в больничных учреждениях, предназначенных для лечения номенклатурных чинов, поэтому его не слишком удивляли порядок и комфорт, которые там присутствовали. Точно так же его не удивлял беспорядок в обычных больницах. Он подозревал, что эти явления находятся в железной зависимости, подчиняясь даже не человеческим, а основополагающим физическим законам. И если в одном месте что-то убывает, в другом непременно прибавляется. Клиника, в которую залег Виталий Панченко, ничем не отличалась от прочих подобных учреждений. Здесь было идеально чисто, светло и замечательно спокойно. Панченко числился в неврологическом отделении. У него была отдельная палата, небольшая, но уютная, и, что особенно приятно, с персональной ванной. О визите оперуполномоченного Панченко был уже предупрежден и ждал его. Однако прием, который он оказал Гурову, никак нельзя было назвать любезным. Панченко едва скрывал свое раздражение, разговаривал сквозь зубы и всем видом старался показать, что Гуров ему смертельно надоел. Впрочем, когда в его руках оказались фотографии с кадрами из старого фильма, Панченко моментально притих, заволновался и покраснел, как рак. Сопя и морща лоб, он несколько секунд рассматривал фотографии, а потом вдруг выпалил внезапно охрипшим голосом. «Точно! Это она! Моложе, конечно, и прическа другая, но это та самая девица! Кто она такая? Вы поймали ее?» Взгляд его, обращенный на Гурова, сделался беспомощным и даже жалким. «Так вы подтверждаете, что опознали в женщине, изображенной на фотографии, вашу знакомую Алену, которая похитила колье?» — невозмутимо спросил Гуров. «Какая она, к черту, моя знакомая?» — вспылил Панченко, швыряя фотографии на пол. «Что вы себе позволяете? Эту тему мы закрыли раз и навсегда, ясно? Занимайтесь своим делом, уважаемый, и отвечайте на вопросы, когда вам их задают». Этим высокомерным хамством он как бы компенсировал себя за проявленную растерянность и откровенность при первой встрече с Гуровым, когда Виталию поневоле пришлось выложить всю правду о том, как он провел ночь 20 мая. Гуров спокойно переждал эту вспышку и твердо посмотрел в глаза разгневанному сыну министра. «Мне очень не хотелось тревожить вас в больнице, Виталий Андреевич», — сказал он сочувственным тоном. «Но было крайне важно получить подтверждение, что это та самая женщина. Без этого дальнейшее расследование, сами понимаете, невозможно. Но вот теперь я вижу, что вы очень тяжело больны, и мне, наверное, придется подождать, пока доктора поставят вас на ноги. Иначе боюсь, что ваши ответы могут оказаться слишком неадекватными. Я понимаю, этот случай слишком потряс вас. Нервная система...» «Что за чушь вы несете?» Уже не так смело произнес Панченко, вскакивая на ноги и меряя палату быстрыми шагами. «Почему это я не могу быть адекватным? Я в здравом уме!» «Люди в здравом уме не кидаются на полковников МВД», — медленно и раздельно проговорил Гуров. «И не задают вопросы, а отвечают на них. Пока вы не осознаете эту простую вещь, Виталий Андреевич, я отказываюсь признавать вас здоровым и никаких дел иметь с вами не хочу. Кстати, по закону мне у вас вообще делать нечего, ведь официального уголовного дела никто не заводил, верно?» «Я не знаю. Всеми делами занимался отец», — пробурчал Панченко, отворачиваясь. «Но вы меня неправильно поняли. Признаюсь, я погорячился, извините. Просто я жду не дождусь, когда вы, наконец, поймаете эту воровку. На фотографии она. Я подтверждаю это официально». «Однако, составляя ее портрет, вы оказались довольно далеки от оригинала», — заметил Гуров. Панченко пожал плечами. «Что поделаешь», — сказал он. «У меня всегда были проблемы со зрительной памятью. В школе по рисованию у меня всегда было не больше тройки». «А сколько было по рисованию у Канунникова?» — поинтересовался Гуров. «Оказывается, вы учились в одном классе и с ним. Почему не сказали об этом раньше?» «А разве это важно?» — удивился Панченко. «Да, правда, мы учились вместе. Генка, Курносов и я. Только когда это было? Я не из тех людей, которые разводят по этому поводу сантименты». «Однако старую дружбу с Курносовым вы все-таки вспомнили», — сказал Гуров. Панченко презрительно махнул рукой. «Этот тип без мыла куда угодно влезет», — зло сказал он. «Старая дружба была нужна ему в расчете на милости моего отца-министра. До какой-то минуты я терпел его назойливость, но всему есть предел». «А какие отношения у вашего двоюродного брата с Курносовым? Они были друзьями в школе?» «В школе? Вряд ли», — поморщился Панченко. «Понимаете, в школе Генка Канунников был самым, как бы сейчас сказали, продвинутым. Всегда носил самую модную одежду, курил Мальборо, нравился девчонкам. И всегда немного выпендривался. Это не всем нравилось. В нашей школе учились дети, у которых родители были куда круче, чем у Генки. Но он всегда старался изобразить из себя нечто более значительное, чем на самом деле. А Курносов у нас в ту пору считался скорее паршивой овцой. Он был абсолютно серым, невзрачным юнцом. Из тех, знаете, что двух слов связать не могут и краснеют, когда к ним подходит девушка. Но, кажется, со временем ему удалось избавиться от своих комплексов», — заключил Гуров. «Итак, насколько я понял, в ту пору никакой дружбы между Канунниковым и Курносовым не было. Вы тоже не были близки с Курносовым. Вы, видимо, числились в компании продвинутых, не так ли?» «Ну, пожалуй», — согласился Панченко. «Только какое это имеет теперь значение?» Гуров решил распрощаться, поскольку основную цель своего посещения выполнил. Оставался один щекотливый момент. Фотографии, брошенные капризной рукой Виталия, все еще валялись в живописном беспорядке на полу. И кому-то, наверное, следовало их поднять. Гуров считал, что ответ на этот вопрос может быть только один. Но ему было любопытно, как сын министра сумеет выкрутиться из этой ситуации. До сих пор он делал вид, что разбросанные как попало снимки не имеют к нему никакого отношения. Гуров не желал подыгрывать этому типу ни при каких обстоятельствах и уже собирался напомнить Панченко о фотографиях, как вдруг этому помешало неожиданное обстоятельство. Дверь палаты распахнулась, и на пороге появилась женщина. Гуров сразу узнал ее, хотя видел один единственный раз и тоже на фотографии. В жизни невеста Виталия Панченко была ничуть не привлекательнее. Конечно, выглядела она вполне эффектно, длинноногая блондинка в элегантном брючном костюме цвета морской волны. Короткая стрижка подчеркивала стройную, без единой морщинки шею. Но лицо все портило. Оно как будто навеки застыло в надменной величавой гримасе. А в глазах у Лидии Степановны стоял лед. Было видно, что эта женщина привыкла повелевать и принимать решения. Гурову трудно было представить ее в роли любовницы или жены. По его мнению, статуя в этой роли была бы уместнее. Кажется, Виталий Панченко придерживался того же мнения. Гуров видел, как он напугался, когда увидел свою будущую жену. Впрочем, возможно, тому способствовало и присутствие Гурова, лишнее напоминание о злосчастном колье. «Здравствуй», — отрывисто произнесла Лидия Степановна, деловито пересекая комнату и усаживаясь в кресло лицом к Панченко. «Что такое? Почему ты здесь? Ты болен?» Гурову она мимоходом кивнула головой и тут же потеряла к нему всякий интерес, словно его и не было в палате. Может быть, она приняла его за кого-то из персонала больницы. Совсем растерявшийся Панченко в ответ на вопрос только развел руками и тут же умоляюще посмотрел на Гурова. Он как бы просил его держать язык за зубами, а еще лучше удалиться от греха подальше. Однако Гуров не торопился. Не вставая со своего места, он сказал: «Пожалуй, я пойду, Виталий Андреевич, выздоравливайте. Да, только не забудьте вернуть мне мои фотографии». Панченко понял, что попал в ловушку. Он покраснел как рак и, помявшись какое-то время, нагнулся и стал собирать фотографии. Его невеста наблюдала за этим с брезгливым любопытством. Потом она перевела глаза на Гурова, и тот поразился, какой у нее зоркий и неприязненный взгляд. «Чем это ты занимаешься?» — спросила она, адресуясь опять к своему жениху. Рассматриваешь фотографии, лежа на полу? Странное занятие для больного человека. Кстати, ты так мне и не ответил. Чем ты болен? И не стой столбом. Отпусти, наконец, человека. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Панченко, хмурый и замкнутый, молча сунул Гурову в руки фотографии и, не поднимая глаз, попрощался. Гуров встал, вежливо сказал «до свидания» и вышел из палаты. И еще он подумал, что если бы ему пришлось жениться на такой женщине, он пошел бы на все, а уж от колье бы избавился непременно. К сожалению, для Панченко эта версия теперь точно не подходила. Он опознал похитительницу.